Четвертая глава. Не знаю, на что именно рассчитывала Вика, но это было одно из самых худших двойных свиданий, которые она когда-либо устраивала. А сидевший рядом со мной, то ли Миша, то ли Паша, был не лучшим кандидатом не то что в бойфренды, но даже в мимолетное знакомое. Каждый раз, поднося чашку чая к губам, он отвратительно громко прихлебывал золотисто-коричневый напиток, а когда собирался что-то сказать, сначала натужно кашлял в кулак. Даже не кашлял, а кряхтел, при этом каждый раз, как нарочно, поворачивая голову в мою сторону. По-хорошему, надо было бы извиниться перед всеми и уйти, но я так и продолжала сидеть за столиком, игнорируя раздражающее присутствие посторонних людей. Во-первых, я все-таки заслужила эту несчастную пироженку, а во-вторых, иногда Вика знакомила меня с действительно милыми молодыми людьми, пусть на этот раз ее попытка и оказалась провальной. Постаравшись абстрагироваться от чахоточного соседа слева и его назойливого хлюпанья чаем, я без зазрения совести позволила мыслям переключиться на чистый листок блокнота, который так и манил написать на нем хотя бы одно слово, строчку, предложение. Что у демона под килтом? Несколько раз моргнув, я удивленно перечитала написанное и тут же усмехнулась. Ну вот, название для будущего романа, как всегда, пришло само собой. Хорошее такое броское название. Как любит говорить Малика, провокационно скандальное. Ваш заказ? Радушная официантка осторожно поставила передо мной большую чашку латте и воздушно-белковое фруктовое пирожное. Приятного аппетита. Спасибо. Я поспешила закрыть блокнот и поправила сползшие с переносицы очки. Теперь весь мир ограничивался только сладким белоснежным кремом, в котором утопали разноцветные кусочки фруктов. Вика, остерегаясь обращения ко мне напрямую, то и дело пыталась втянуть в беседу то одного, то другого парня, задавая им разные темы для разговора. Я же изо всех сил сосредоточилась на долгожданном поощрении самой себя. Первый глоток кофе значительно улучшил настроение и снова вернул веру в светлое будущее. Прищурившись от гастрономического удовольствия, я тут же мысленно простила Вике ее своеволие. В данный момент я вообще готова была признаться первому встречному вечной любви, но все эти благодушные ощущения тут же испарились, стоило сидящему напротив парню отвлечься от своей девушки и заговорить со мной. «Значит, ты книжки пишешь?» – спросил он, даже не стараясь скрыть в голосе скептические нотки. «Да», – слегка пожав плечами, ответила я и зачерпнула ложкой новую порцию воздушного крема. «Да, пишу». «И что именно пишешь?» Парень откинулся на спину стула, одной рукой вальяжно приобняв Вику за талию, а вторую положив на стол. «Фантастику, детективы?» «Романы», — ответила все так же односложно, начиная терять интерес к разговору и даже к пироженке. «И о чем же твои романы?» Ехидно усмехнулся собеседник, противно забарабанив пальцами по столу. «Если это, конечно, не секрет». «Секрет», — твердо заявила, и, отодвинув от себя пирожное, снова уткнулась в блокнот. Краем глаза я заметила, как Вика отвесила своему ухажеру подзатыльник, может быть, именно поэтому новых вопросов мне никто и не задавал. Несколько раз ловила извиняющийся взгляд подруги, но к примирению я была пока не готова. Намного приятнее сейчас было думать об усмехающемся демоне в килте, чем о сидящих рядом со мной реальных людях. Перевернув страницу блокнота, я старательно вывела имя главного героя. Дайран. Глубоко вздохнув, прикрыла глаза, воскрешая в памяти каждую деталь придуманного образа. Чуть дрогнувшие пальцы еще крепче сжали шариковую ручку, и под именем демона появилось еще несколько слов. Карие глаза с коварным прищуром, длинные черные волосы цвета вороного крыла, чувственные губы, волевой. «Ой, извини!» Чахоточный сосед слева неуклюже задел меня локтем и едва не вылил себе на колени остатки чая. Образ будущего главного героя тут же как ветром сдуло. Снова. Медленно выдохнув, я поджала губы, из последних сил пытаясь сдержать рвущееся наружу неприличное ругательство. От огорчения даже защипало глаза. Подперев ладонью щеку, я принялась бездумно ворошить облако белкового крема, оставшегося на песочной корзинке. Веселое щебетание Вики и смех ее друзей заставляли меня мечтать о тишине собственной квартиры. Я уже знала, что как только приду домой, то сразу же возьмусь за написание биографии для героев будущего романа. И начну обязательно с него. Дайран. Гордый, кореглазый, с волевым подбородком и манящими губами, к которым так и хочется прикоснуться, чтобы очертить пальцами их плавный контур. Я так живо представила себе этот образ, что в какой-то момент с изумлением поняла, что смотрю в глаза тому, о ком собиралась писать книгу. Вот только черты его лица исказили злость и раздражение, а не томная нега и лукавство. Почему-то стало страшно за собственный рассудок. Что за ерунда? Я невольно дернулась назад, уперевшись в высокую спинку стула, и часто заморгала. На одно очень долгое мгновение мне показалось, что я увидела перед собой реального человека. Может быть, Вика и права, и нужно дать себе какое-то время на отдых? Стоило об этом подумать, когда меня тут же донеслось тихое злое шипение, заставившее меня снова вздрогнуть и опасливо оглянуться по сторонам. «Даш, ты чего?» – встревожилась Вика. «Что случилось?» «Да просто...» Неловко поведя плечами, я смутилась под пристальным вниманием трех пар глаз. «Мне надо домой». Я неуклюже подскочила на ноги, с противным скрежетом отодвигая стул, на котором сидела. «Хорошо, еще 10 минут, и я отвезу тебя». Видно было, что подруга не собиралась так рано заканчивать свои посиделки, но ради меня готова была взять небольшую паузу. «Нет, не надо». Быстро спрятав в сумку блокнот и ручку, я отрицательно покачала головой. «На улице тепло, и я прогуляюсь». «Тогда позвони, когда доберешься домой». «Хорошо». Покорно согласилась, уже разворачиваясь к выходу. Но как бы быстро я ни шла, до моего слуха все равно долетел насмешливый голос. «У тебя что, нормальных подруг нет?» «Тише ты!» – возмутилась Вика. «Она нормальная, ясно?» Ускорив шаг, я почти добежала до выхода. Колокольчик на двери пронзительно звякнул, оповещая всех об открывшейся двери. Стоило мне оказаться на улице, как в лицо приятно повеяло вечерним теплым ветром, я глубоко вдохнула в попытке успокоиться и насладиться моментом. Но перед мысленным взором все еще пылали яростью бездонные карие глаза.